5-6 июня 1944 года. «Я буду разговаривать из своего кабинета», — сказал генерал Бодлей. Он положил папку, которую изучал, в сейф, запер дверь, прошел в свой кабинет и прикрыл за собой дверь. Его секретарша имела указание никогда не спрашивать фамилию лица, которая звонила шефу управления МИ-6 по прямому телефону. «Бодлей», — сдержанно представился он в трубку. «Я снова в Лондоне и хотел бы встретиться с вами». Несколько секунд Бодлей молчал, узнав низкий голос, потом сухо произнес: «Мы считали вас погибшим. Все связи с вами оборвались. Сожалею, но должен разочаровать вас. Я все еще жив». Бодлей колебался лишь какое-то мгновение. «Ладно, можем встретиться. В настоящий момент я страшно занят. Ну, скажем, через пару дней. Согласны? Где вы? Когда прибыли?» Дельвуар проигнорировал его вопрос. «Я хочу встретиться с вами сегодня. Моя миссия провалилась, и могу рассказать вам, почему. У вас в службе есть предатель. Я был предан уже до того, как моя нога ступила на землю Франции. Немцы знали заранее обо всех моих шагах, и меня чуть было не заловили. Попытки предпринимались не один раз». На линии возникло продолжительное молчание. «Ладно», — произнес наконец Бодлей, — «мы можем забрать вас в 10 часов на углу Шафтесбури-авеню». Это был тот же лимузин без номеров, из которого он сбежал целую вечность назад. Водитель остановил машину, но не шелохнулся, пристально уставившись вперед. Бельвуар забрался на сиденье. Не сказав ни слова, шофер поехал на север и выбрался из Лондона. Поездка длилась более часа, пока на краю дороги не появился малоприметный щит, надпись на котором гласила «Блетчлей парк». Лимузин въехал по узкой дороге в район, похожий на военный лагерь. Таких строгих мер безопасности Бельвуар отродясь не встречал. На равном расстоянии вдоль ограды стояли сторожевые вышки с мощными прожекторами, чьи сильные пучки света безостановочно скользили по пролегавшей с внешней стороны узкой полоске земли. Треугольные щиты, висевшие на колючей проволоке, предупреждали о наличии минного поля. Вдоль второго ограждения патрулировали солдаты с овчарками. Внутренняя ограда находилась под электрическим током. Машина останавливалась у всех трех пропускных пунктов, прежде чем оказалась внутри комплекса. В свете луны Бельвуар разглядел несколько деревянных домиков, разбросанных на неухоженной лужайке. Лимузин миновал их и, проехав дальше, остановился перед выложенной из красного кирпича виллой, отвратительным трехэтажным сооружением с многочисленными фронтонами, высокими массивными трубами и безвкусно перегруженным фасадом. Бельвуар вылез из машины. Крепкого телосложения ширококосный сержант вышел из-под сводчатого портала. «Мистер Бельвуар, следуйте, пожалуйста, за мной». Бодлей ожидал барона в овальном салоне. Он подошел к Бельвуару прямой и аккуратный, как всегда. Его усы были ухожены, в пронзительных глазах горел холодный голубой огонь. Руки он, однако, не подал. «Дом вам, видимо, не понравился», — сказал Бодлей, постаравшись придать голосу непринужденный тон. «Он действительно отвратителен. Такой викторианский монстр, которым мы, к сожалению, должны пользоваться, так как я приехал сюда не для того, чтобы вести разговоры об архитектуре поместий, генерал», — грубо прервал его Бельвуар. «Как вы, возможно, догадываетесь, в голове у меня другие вещи. «Ах, да!» — быстро согласился Бодлей. «Конечно, ну, разумеется». Бельвуар заметил, что неловкое вступление Бодлея к непринужденной болтовне было всего лишь сомнительной попыткой скрыть нервозность. «Я полагаю, что вы помните наш разговор утром по телефону?» — настаивал барон. «О, да», — ответил Бодлей. «По телефону я не мог говорить, а теперь могу. Здесь действительно был кто-то, кто предал вас и выдал немцам». «О, значит, вы его поймали», — гневно бросил Бельвуар. «Я знал, что был предан высокопоставленным лицом из Лондона». «Да», — Бодлей был бледен и напряжен. «Он у нас». «И кто же это? Кто-нибудь из отдела специальных операций?» Выражение лица Бодлея не изменилось. «Он здесь, в этом доме. Я провожу вас к нему». Он повел Бельвуара по лабиринтам коридоров мимо бюро, где царила деловая суета. Офицеры и гражданские лица сновали из кабинета в кабинет и оживленно переговаривались. Бельвуар уловил пару предложений, но не понял, о чем речь. Разговор состоял из загадочных псевдонимов, да и настроения прислушиваться у него не было. Бодлей остановился перед закрытой дверью и перевел дыхание, затем открыл дверь, заслонив на мгновение вход от Бельвуара. Барон быстро последовал за ним. Помещение представляло собой крохотный вестибюль, совершенно пустой, без обстановки, с еще одной дверью в другом конце. Барон никого не увидел. Бодлей медленно повернулся к нему, выражение его лица было загадочным. «Итак, перед вами предатель, который выдал вас немцам». От удивления у Бельвуара перехватило дыхание. «Вы?» — недоверчиво промолвил он. «Вы?» Но Бодлей вел себя не как предатель. — Пойдемте, — произнес он успокаивающе, мягким голосом. — Мне кажется, я должен дать вам пояснение. Они прошли в большой зал, где располагался самый крупный узел связи, какой барон когда-либо видел. Десятки техников, большинство в наушниках, сидели, склонившись над сложными приемниками, переводя поступающие сообщения в открытый текст. Между столами суетились солдаты и офицеры, унося стопки радиограмм. В двух возвышавшихся кабинках из стекла сидели дежурные. — Посмотрите сюда, — произнес Бодлей, указывая на середину помещения. Бельвуар взглянул в ту сторону и замер, словно громом пораженный. На отдельно стоящем столе он увидел энигму. Перед ней сидел офицер и мягко печатал по клавишному полю сообщение, стопкой высевшееся справа от него, а расшифрованная информация выходила из машинки, отпечатанная на длинном ролике бумаги. «Энигма!» Благоговейно произнес барон, снова и снова повторяя это название. Потом, будто проснувшись, он ринулся сквозь солдат, отталкивая их в сторону, пока не добрался до шифровальной машинки. Он склонился над ней, ощупывая ее недоверчивым взглядом. Никакого сомнения не было. В гнездах торчали провода, а на левой стороне, на металлической табличке, отчетливо было написано «Энигма». Оператор окинул его безразличным взглядом, пожал плечами и продолжил работу. «Пойдемте, давайте выйдем наружу и немного побеседуем», — предложил генерал. Они вышли на крышу, и Бодлей жестом показал в сторону антенного поля. «Самое большое подслушивающее сооружение в западном полушарии», — сказал он с сухим смешком. — Немцы не могут передать ни одного сообщения, которое не было бы здесь перехвачено. Эти приборы позволяют нашим людям прослушивать даже слабое бормотание, которое излучает какой-нибудь передатчик на континенте. Бельвуар внимательно слушал, постепенно начиная овладевать собой. А единственная цель этой подслушивающей системы, — продолжал генерал, — наполнение информацией машины, которая является самым тщательно скрываемым секретом страны. Благодаря этой машинке мы выиграем войну. «Вы хотите сказать, что давно уже владеете «Энигмой»?» — удивленно спросил Бельвуар. «С 1939 года, чтобы быть точным», — непринужденно ответил Бодли. «Не хотите ли чашечку чая?» Единственным достоинством комнаты, служившей офицерской кают-компании, была длинная веранда с открывающимся видом на парк. Генерал Бодлей осторожно поставил пустую чашку на каменный барьер. «Энигма была выкрадена у немцев польскими разведчиками», — тихо пояснил он. «Они сварганили весьма сложный план и замечательно провернули его. Под Данцигом инсценировали автокатастрофу, во время которой одна «Энигма» вермахта была якобы уничтожена. Немцы, только что начавшие вводить эту машинку, даже не заподозрили, что прибор в действительности похитили. Один из наших в Варшаве заполучил «Энигму», и ему удалось за неделю до начала войны доставить ее сюда». «И с тех пор вы пользуетесь «Энигмой»?» — вставил Бельвуар. «Да, с огромным успехом. Почти 5 лет мы расшифровываем совершенно секретные сообщения немецкого верховного командования. Добытую таким путем информацию мы называем ультрасекретной. И я могу выдать вам тайну, что речь идет о сверхсекретном оружии. Благодаря «Энигме» мы узнали о приказе Геринга, отданном военно-воздушным силам, и выиграли воздушное сражение над Англией. Отдел специальных операций был в готовности, когда машины Геринга начали налет. Мы прослушивали переговоры Роммеля и победили в Цирренайке». «Почему же, черт побери, вы хотели?» — вставил с негодованием Бельвуар. Бодли ждал этого вопроса и предостерегающе поднял руку. «Как я уже говорил, это самый охраняемый секрет. Конечно, нам приходилось делиться секретами с нашими союзниками, и некий американский генерал, чье имя я не могу назвать, нарушил строжайшие предписания безопасности по использованию информации, полученной через «Энигму». Он осуществил в Италии ряд успешных операций против немцев, что убедило их в том, что нам известны их секреты. Они провели срочное расследование, отдали приказ о введении строгих оградительных мер и приостановили использование «Энигмы». Немецкая военная разведка заподозрила, что мы, возможно, заполучили машинку или построили такую же, или нам удалось расколоть их шифры. Мы были отрезаны от нашего наиважнейшего источника информации. И когда это произошло? Примерно 3 месяца назад. Из-за приближающейся высадки на континент мы были связаны с неоценимо важной ультраинформацией. Запуск ракеты «Фау-2», оружие возмездия Гитлера, убедил наше правительство в том, что действовать нужно быстро. Любой ценой мы должны были убедить немцев, что «Энигмы» у нас нет. Бодлей резко взглянул на Бельвуар. «Любой ценой», — настойчиво повторил он. «И тогда вы решили послать кого-нибудь во Францию, чтобы выкрасть «Энигму»?» Бельвуар старался, чтобы голос его звучал как можно спокойнее. «И этот кто-то должен был провалиться», — подчеркнул Бодли. «Ваша миссия и ваш провал были бы наилучшим доказательством для немцев, что «Энигма» в безопасности и может использоваться и дальше. Вы видели, что она работает. С позавчерашнего дня эфир снова заполнен передачами». «Трудно сдерживаемая ярость мелькнула в глазах Бельвуара. Поэтому вы послали меня, а не кого-то из своих людей». Бодлей вздохнул, но взгляд его оставался жестким. «Вы были не нужны», — хладнокровно заявил он. вас наградили бы посмертно. Когда вы через свою сеть в Париже дали понять, что мероприятие не следует проводить дальше, вы намеревались передать меня в руки гестапо, не так ли? Да. Мы рассчитывали, что на допросе вы сломаетесь и выдадите все подробности своей миссии. Как я уже говорил, мы были заинтересованы в вашем провале. Вы приносились в жертву. Но, кроме того, вы пожертвовали несколькими группами повстанцев, — презрительно выпалил Бельвуар. Ну, видите ли, — тихо произнес Бодли, — во время воздушных боев над Англией мы с помощью «Энигмы» расшифровали и приказ Геринга о нанесении удара по Ковентри. У нас было 5 часов, вполне достаточно, чтобы эвакуировать жителей городка. Мы находились перед ужасным выбором, эвакуировать ли жителей, спасти жизнь сотням наших граждан и тем самым открыть врагу, что мы имеем «Энигму», или пожертвовать людьми и выиграть войну. И, само собой разумеется, вы выбрали второе решение. Решение принимал премьер-министр по моей рекомендации. Боже мой, взорвался Бельвуар, что вы за бесчеловечная машина? Невинные люди должны умереть ради игр между спецслужбами. Бодли резко отвернулся и уставился в ночь. Голос его прозвучал удивительно напряженно. В Ковентри погибло 545 человек, в том числе моя жена. Моя единственная дочь стала инвалидом и приговорена до конца дней своих к коляске. Я выносил этот приговор, когда принимал решение. Бельвуар на некоторое время притих, затем повернулся и направился в дом. Бодли последовал за ним. «Разумеется, вы получите остаток своего гонорара», — бодро произнес он. «С нашей точки зрения вы справились с заданием наилучшим образом». «Я чуть было все не испортил», — усмехнулся барон. «На короткое время «Энигма» была в моих руках». Бодли с изумлением взглянул на него. «Об этом вы должны рассказать», — попросил он. Уже начинался рассвет, когда Бельвуар закончил свой рассказ. «Невероятно!» — пробормотал генерал и удивленно добавил. «Вы храбрый человек, Бельвуар». Барон поднялся и небрежно спросил. «Ах да, как вы, собственно, информировали немцев о моих действиях?» «О, это...» — весело ответил Бодли. — Их радиогруппу мы раскрыли еще несколько лет назад. Радист был перевербован и теперь работает на нас. Группу мы используем довольно часто, чтобы снабжать немцев дезинформацией. Они вышли из портала. — Я могу получить деньги сегодня? — спросил Бельвуар. Бодли бросил на него слегка удивленный взгляд. — А к чему спешка? Бельвуар колебался, но затем принял решение. «Могу сказать. Я возвращаюсь назад». «Во Францию? Для чего же?» «Личные дела», — холодно ответил барон. «Речь идет о девушке, не так ли?» «Не беспокойтесь. На этот раз я немцам вас не выдам». Бодли проводил Бельвуара до машины. «Сегодня вы получите ваши деньги, но сомневаюсь, что на этот раз вам легко удастся попасть во Францию». Бельвуар высунулся из окна машины и сказал своим слегка ироническим тоном: «А не беспокойтесь, генерал, я пройду». «Да, полагаю, что вы справитесь». «Успехов, барон».